Friede sei mit euch, liebe Geschwister. Ich grüße euch alle in Jesu Namen. Gott segnet euch alle reichlich. Ich werde predigen in russischer Sprache. Das ist viel leichter für mich. Я буду проповедовать по-русски. Когда я уверовал в Германии, обратился к Господу здесь, около 48 лет тому назад, в то время Библии на немецком языке, латинским шрифтом невозможно было достать. Все было готиш. Теперь можно. Моя жена немецкого происхождения. Она говорит по-немецки, молится по-украински, а Библию читает русскую. Я. Так что у нас весь интернационал. Мы откроем книгу «Исход». Zweite Mose. Книга «Исход». И читаем с третьей главы несколько стихов сначала. Моисей пас овец у Иофора, тестя своего, священника Мадиамского. Однажды провел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божьей Хориву. И явился ему ангел Господень в пламени огня и среди тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Моисей сказал: «Пойду и посмотрю на сие великое явление, от чего куст не сгорает». Господь увидел, что он идет смотреть, и возвал к нему Бог из среды куста и сказал: «Моисей, Моисей!» Он сказал: «Вот я». И сказал Бог: «Не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». Из этого текста сегодня вечером я буду проповедовать проповедь на тему откровения и отзыв. Я есть уверен, братья и сестры, что вы не одну проповедь слышали с этого места. Я ничего нового вам не скажу. Вы пользуетесь той же Библией, которую и я. Может быть, на немецком языке. Мы иногда на английском или на каком ином языке. Но все равно, та сама Библия пишет нам то самое. Поэтому вы знакомы с тем, что я прочитал. Как уже упомянул, кроме всего, вы уверены, уверен я, слышали много проповедей из этого текста. И уже братом было предо мной упомянуто об этом муже, Моисея. И вот наша тема – откровение и отзыв. Я думаю, вы понимаете это слово. По-английски называется response. Не то, что ответ, но отзыв. Мы читаем у первой главе послания евреям. И первым стихом там написано: «Бог многократно и многообразно, говоривший из древних пророков». Бог говорит, как Он хочет. Он есть Бог. И мы не можем Ему приказать, как говорить. Он есть Бог. Мы Его создание, творение Его. Слава Ему за это. У меня был друг, я часто его упоминаю, который вымолил меня из гроба, Алеша Москаленко. Он был в Аргентине. И вот говорит, там было несколько проповедников, которые проповедовали перед ним. И как раз говорит, перед тем, как ему было проповедовать, проповедовал человек, который был сильный противник громкой молитвы. Он не любил, когда громко молятся. И прочитал, что Бог только в тихом веянии. А зачем кричать? Бог не глухой. Ну, конечно, мы знаем, что Бог не глухой, но Он и не нервный. Слава Богу за это. И вот говорит брат: «Вся моя проповедь, которую я имел, рассыпалась. Думаю, Господи, что я теперь проповедую, когда мне так подготовили?» И вы знаете, так говорить, как некогда Илия, я нагнул голову среди коленей, думаю: «Господи, что проповедовать?» Ну и кто руководил собранием, пресвитер или кто, говорит: «У нас есть миссионер с Канады, теперь будет проповедовать». И в этом самом, говорит, в моем размышления, раздумья и, как сказать по-украински, переполохи почти. Я устал, иду к кафедре. Было, может, 5-6 шагов. И в это время, пока я дошел к кафедре, Бог дал мне слово. В это время. И это было Евреям 1:1. И я начал проповедовать, и Бог благословил. Он говорит. Бог говорит, как Он хочет. Он есть Бог. Слава Ему. И вот, дорогие, мы кое-что рассмотрим из этого текста, что прочитали. Слава Богу, что мы служим Богу говорящему. Кажется, вчера или позавчера я упоминал один пример, когда еврей перешел в православие. И его спросили, какая разница между тем, что ты был, и теперь, что ты есть. А он говорит, разница такая. Когда я был евреем, то я молился к Богу, которого не видел. Но Он меня видел и слышал. Но когда стал православным, то я молюсь к Богу, которого вижу, но Он меня не видит и не слышит. Да, мы служим Богу, который нас и видит, и слышит, и говорит, хвала Ему. И когда идет к нам, или наше дело о молитве, я всегда говорю, молитва уже к Богу не есть Einbahnstraße, как по-немецки говорят, или улица одностороннего движения, но и не монолог, но диалог, улица двустороннего движения. Мы Богу говорим, и Он отвечает разными способами. Слава Ему. Ну ладно. Мы видим здесь, Бог открывает себя человеку многими способами, о чем я сказал. И Божье откровение человеку, как мы здесь прочитали, Божий призыв всегда требует от человека отзыва. Всегда. Я могу упомянуть много мест из Писания. И вы их знаете. Ну, конечно. Например, Бог говорил к Адаму, когда уже первые люди упали в грех. Адам, где ты? Думаете, что Бог не знал, где Адам? Он знал. Правда? Адам, где ты? У нас одна немецкая сестра, то она говорила так. Адам был немец. Человек, немецкий человек. Потому что, когда Бог спросил Адам в обисну, er hat verstanden. Потому что она читала немецкую Библию. А если я читаю русскую, то Адам, где ты? Значит, был русский. Перевод такой. Но дело не в этом. Бог прекрасно знал, где Адам. Но спрашивает Адам, где ты? И этот вопрос требует от Адама ответа. Потом другие вопросы были. Мы читаем о Самуиле. Бог говорил к нему, звал ему, хотел открыться ему, но он был мальчик. Это был первый раз. Он не понимал и бежал к священнику. И раз, и два, три. И тогда священник сказал, понял священник, когда говорящий снова будет говорить, ты отзовись, скажи, говори Господи, ибо слышит раб твой. Только в это время Бог начал ему говорить. И много других примеров. Например, когда подвели Вартимея к Иисусу, Иисус спрашивает, что ты хочешь? Да разве Иисус не знал, что он хочет? Разве Иисус не видел, что он слепой? Но, дорогие, Божье откровение, явление всегда от человека требует респанс или отзыв, без чего никакой пользы не будет. Мы видим также, к Аврааму Бог сказал, выйди из земли сей. В русском языке есть некоторые выражения, которых в других языках нет. Например, есть слово послушание. Gehorsamkeit. Есть послушание. Но это не все. Но есть сильнейшее слово, чем послушание, повиновение. Правда? Вы понимаете? Разница. Я не раз слышал от русских, когда что говорят, они так, слушаем ваши приказания, но не исполняем. Значит, слушать одно, Но повиноваться – это другое. Это более сильнее. И Авраам, когда услышал, что ему Бог говорил, написано, он повиновался и пошел, не зная, куда идет. Не зная, но повиновался. И это еще не конец. Есть покорность. Вы знаете, я часто сочитываю. Перед въездом сюда я сочитывал. Часто сочитываю. И вы знаете, почти на каждом сочитании придет ко мне что-то новое, чего я не знал. И имею часто проблемы, а особенно с дружками. Может быть, у вас меньше, но у нас в Америке много проблем с этим. И уже идем сочитывать, а мне сказала одна сестра, вот эти дружки, они не хотят покрыться. Я подошел к ним и говорю, вы знаете, я вас буду сочитывать. Я ответственен. Одна еще подалась, другая ни в какую. Ни в какую, что мне делать? Выслать ее на улицу? Что делать? Вы знаете, я приводил текст из Писания. Ни в какую. Не повинуется. Ну, очень с большим трудом я ее переубедил. Часто, очень часто приходится. Знаете? И думаешь, Господи, если бы я знал, что так, я бы не соглашался даже сочитывать. Много чего у нас в жизни нашем служении случается подобного. Есть послушание, но есть повиновение и есть покорность. Покорность. Покоритесь Господу. И мы уже слышали, я упомянул о некоторых, но я говорю это как начало. Много подобных примеров. Но мы сегодня остановимся на этом муже Моисея. Божий разговор. Бог дает Моисею необыкновенные откровения. И это откровение Божье требует человеческого отзыва. Без отзыва со стороны человека не принесет он никакой пользы. Когда только человек ответит, отзовется, Бог больше начинает открывать себя человеку. Мы видим, что Бог открылся Моисею в этом кусте. И Моисей смотрит, смотрит. Он не раз, может быть, видел нечто подобное. И определенно сказать, мог себе понимать, как скоро такой куст горит. Я думаю, меня переводят, да? Переводят? И мне это надо все время знать, чтобы я не включал третью скорость. Чтобы и те поняли, которые не понимают. И Бог употребил этот куст как аттракцию или привлечение Моисеева внимания. И вот мы видим, когда Моисей обратил внимание и вошел в присутствие Божие, Бог начал говорить к нему. Что я хочу этим сказать? Братья и сестры, уже было много сказано. Хотя мало наговорено, но много сказано через братьев. Я это очень ценю. Мне приходится часто говорить по радио. И по радио каждая секунда стоит деньги. И нужно так сказать, чтобы как можно меньше наговорить и много сказать. И братьями уже было много сказано. Мы можем говорить к Богу, когда мы захотим. В автомобиле, на ложе, в собрании, везде. Но Бог может к нам говорить только тогда, когда мы способны слушать. Не забудьте. Не всегда мы способны слушать. Особенно, когда мы в суете, заняты чем-то маловажным или ничтожным, или совсем неважным, не может говорить. Вот именно Бог это знает. И хорошо, когда мы это знаем. Бог может говорить к к нам, когда мы способны слушать. Поэтому я всегда говорю, хорошо наставить приемник своего сердца на ту волну, на которую говорит Бог. Правда? Так есть. Мы видим старину при Ное. Написано, Бог говорил к Ною, дал ему повеление. И это повеление было необыкновенное. Необыкновенное. На суше, где ни воды, ни дождя, ни реки, ни моря, строй корабль. Строй. Но, хотя мы не знаем, ну каким образом Бог говорил. Если Бог сам явился, но он не мог явиться сам. Его никто не может видеть. Но Ной знал, что Бог говорит. В наши дни, братья и сестры, я вполне уверен, что есть гораздо больше голосов, чем было в дни Ноя. Сегодня миллиарды голосов. Миллиарды всяких голосов. И между всеми этими голосами есть голос Божий. И только те, которые ходят, у нас есть в английском языке выражение «in tune with heaven». Значит, как сказать, в том самом тоне или на той волне, на которой говорит Господь, те слышат и понимают голос Божий. Да и аминь. И вот, когда Моисей обратил внимание, вошел в присутствие Божье, Бог начал говорить к нему. Теперь, после ответа или же отзыва идет послушание и повиновение. Только после отзыва, когда человек отозвался, был ли то Самуил, был ли кто другой, идет послушание с повиновением тому, что говорит Бог. Откровение воли Божией, говорю, после послушания и повиновения, требует принятия ее. Если мы не принимаем воли Божьей, то зачем вообще она нам нужна? Воля Божья нам нужна, и ее нужно принять полностью, безоговорочно. И принята воля Божья осуществляется только повиновением ей. Мы повинуемся воле Божьей. Например, мы проповедуем. Я проповедовал в странах Южной Америки или в Северной Америке, и вот теперь здесь. Большинство из вас я не знаю, но Бог каждого знает. Может быть, между нами есть личность, особа або персона, которая не вручила себя Господу. И в конце проповеди Дух Святой говорит, или же голос один говорит, ты отдайся Господу, вручи себя. А другой голос говорит нечто иное, не сегодня. Может быть, другой раз. И так дальше. И начинается в душе борьба. Это пережито не одним человеком. Мы это знаем. Какой один голос, какой другой голос. И вот, дорогие, принята воля Божия осуществляется повиновением ей. Повиновением. И с каждым откровением, уже говорю, после послушания и принятия идет повеление. Идет повеление. Это было с Савлом на пути в Дамаск. Знаете, Господь Иисус явился ему, остановил его. Остановил светом с неба. Он слышал голос, говорящий к нему. Трудно тебе идти против рожна. И потом, когда понял все, что повелишь мне делать, иди туда и туда, и там будет сказано, что тебе делать. Хвала Богу. Слава Ему. Очень и очень важно. Идет повеление. И когда Моисей ответил, вот я, Господь дал ему повеление. И вы знаете, с чем повеление связано? Есть русское слово «задание». Задание. По-немецки «aufgabe». По-английски «task». Задание. Вы знаете, что делается с заданием? Его надо исполнить. И, кроме всего, хочу еще одну истину подчеркнуть. Часто мы, христиане, в том числе и проповедники, даже не понимаем. Когда Господь от одного из нас требует, но другого не требует. Когда Иисус сказал Петру, возьми уду или удочку, пойди, закинь, и первый поймавший рыбу, открой рот, там найдешь статер. Петр мог сказать, Господи, а почему не Иоанн или мой брат Андрей? Это мы не находим, чтобы Иисус говорил кому-то. Это повеление, связано с заданием, было дано Петру. Как было упомянуто братом, святый да освящается еще. И когда мы первый раз с братом Арманом молились, это было в доме брата Яши, Тросинген. Я его не знал, он меня не знал. Мы помолились, когда мы встали, и он говорит, брат Дмитрий, главное твое служение, проповедуй освящение. Я говорю, я уже 20 лет это знаю. Но это было подтверждение. И что бы я ни начал, ведет к этому. Как было сказано братом, святый да освящается еще. Хвала Господу. Святым пусть освящается еще. Нет? Мы видим много примеров, братья. Повеление связано с заданием. Было ли то с Моисеем? Было ли с Исаием? Исаией, кого мне послать? Вот я. Пошли меня. Отзыв и так далее, и так далее. Послушание, повиновение и то. Вы знаете, как у нас есть выражение, я его слышал, когда только обратился к Богу. Многие хотели бы быть пророками, но очень мало кто хотел бы кушать пророческий хлеб. Так оно есть. Знаете? Дело не в том, что мне звание дадут, или что другое, но все это, о чем уже я сказал и буду говорить, связано с заданием. И задание нужно исполнить. Как исполнить? За всякую цену. За всякую цену. Сколько наших братьев на Украине, когда жили семейной жизнью и были высланы на Воркуту, чи Колиму, чи Камчатку, чи Чукотку. Бог видел там людей, которые были тоже сосланы и не знали Бога. И кто им скажет? И добровольно туда никто не пойдет. Мы видим, читаем, в Новом Завете у Иерусалима церковь была. Дух Святый сошел. Бог проявлял чудеса и знамения. Было прекрасно. Но Господь им сказал, чтобы они евангелизировали мир, начиная с Иерусалима, Самарии, Иудеи и так далее, или Иудеи, Самарии, и до края земли. И Господь смотрит на это, хорошо, братья, хорошее дело, но таким образом вы не достигнете того, что я вам повелел. И Господь допускает гонения. И мы читаем, рассыпавшиеся, разошлись, пошли и начали свидетельствовать, начали говорить, проповедовать. И дошло и до Германии, и дошло и до Сибири, и до Воркуты, и до Колымы. И хвала Господу за это. Тысячи людей пришли к Господу, хотя кому-то нужно было все это сделать, осуществить за великую цену. Нет? Откровение приводит к повелению и к заданию. Мы должны очень хорошо это помнить. Не всегда помним, что Бог, что требует от меня, иногда не требует от другого. Я это пережил. И не один раз. Ну зачем Дмитрий то сделал? Ну зачем тот то сделал? Да, Бог дает человеку повеление. Я говорю, что касается освящения, написано Фессалоникийцам 1:4-3-4. «Ибо воля Божья освящение ваше». Это ко всем верующим. Рядовой ли член, проповедник, епископ, пророк, кто бы ни был. Это относится ко всем. Мы имеем лозунг, ибо Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Написано это Тимофею. Бог хочет. В этом есть воля Божья, чтобы все люди спаслись. А может, Бог не хочет, чтобы я был спасен? У меня, у моей жены, родная сестра, она живет в Германии. Она не раз мне это говорила. Но воля Божья, чтобы все люди спаслись. Но, дорогие, кроме этого, кроме общей воли, есть воля Божья индивидуальная, о чем апостол Павел пишет, чтобы мы ее познавали. Я не раз говорю в проповедях, что воля Божья делится два раза на двое. Есть воля Божья совершенная, и есть воля Божья позволительная. Я нахожу в Библии. Правда? Позволительная. Народ Божий восхотел мясо в пустыне, и Бог позволил. Дал им так, что аж с ноздрей посыпалось. Народ израильский восхотел царя, и пророк очень печалился, и долго печалился. И Господь говорит, послушай, и дай им. Но прежде скажи им права царя. Когда я был царем над вами, вам давал. Но когда человек станет править вами, то он возьмет. Так? Нет? Так что есть воля Божья совершенная, о чем нас учит Слово Божье, но есть и позволительная. И вторая часть, я говорю, есть воля Божья общая ко всем людям, чтобы они спаслись, а к верующим, к спасенным, чтобы они жили свято, освящались. А индивидуальная воля Божья – это совсем другое дело. Заключается в том, чтобы я был тем, чем Бог хочет, чтобы я был. Чтобы я был там, где Бог хочет, чтобы я был. И чтобы я делал и исполнял то, что Бог требует от меня. И иногда я говорю, братья, что Бог требует от одного, Бог не требует от другого. Мы все верим в этом. Нужно это понимать. Бог возлагает на человека, и он исполняет. Хвала Господу. Вы знаете, мы пользуемся сегодня Библией на любом языке. Вы знаете, что было, сколько стоило тому человеку, который переводил десятки лет иногда. Пользуемся симфонией, мы называемся. Я как посмотрю, я с этим знаком. Сколько кто-то вложил труда. Мы так взяли симфонию, ага, этот стих мне найти. Раз, уже нашли. Но кто-то вложил сколько труда туда. Сколько труда. Я эти дела делал, поэтому я понимаю. Я понимаю. Не раз я уже говорил, приводил пример. Приехала к нам из Западной Канады сестра Катерина, украинка. Я знаю, что она безграмотная. Муж ее научил украинскую Библию читать и расписываться на чеке. И их фамилия очень короткая была, 4 буквы. И когда она была у нас целую неделю, и однажды она начала нарекать на грамотных, образованных людей. Они гордые, такие. Я слушал, я долго слушал. А потом говорю, сестра Катерина, яку вы Библию читаете? Каже, українську. А я кажу, а на якій мові була написана Біблія? У началі. Ну, на староєврейській. Новий Завет на грецькій. Ну, як то так? Що, кажу, було написано на єврейській, грецькій, а ви маєте по-українськи. Вона мовчить. Я говорю, значить, були грамотні люди, образовані люди, які знали той язик, старий, і знали ваш український. І перевели вам Біблію на вашому язикі. Я потім спрашиваю її, сестра, а какую бы Библию вы читали, если бы все люди были такие, как вы? Она начала смеяться. Я говорю, слава Богу, за людей, таких как апостол Павел и другие, как Моисей, что Бог говорил, они записали. И сегодня мы имеем что читать. Хвала Богу за это. Правда? Мы имеем что читать. Бог возлагал на них. Сегодня, дорогие, мы пользуемся магнитофонами. Иногда было пророческое изречение. Мы выслушали. И потом начинаем толковать. Было там, может, 20, 30 или 50 слов. И разные толки. Моисей слышал много. Магнитофона не было. И все хорошо, аккуратно записано. Так само с Иоанном и с другими. Хвала Господу за них, что они записали, и мы можем и имеем чем пользоваться. Тем более, у наши дни столько всяких ветроучения, столько всего. Я не раз говорю, Господи, где бы мы были, если бы не Слово Божье? Где бы мы сегодня были, если бы не Евангелие? Я не раз слышу в Америке, о, вот это Америка. Мы приехали сюда не работать. Достаточно хватит, вы нас там держали в тисках. Вы нас там мучили, старшие братья. Я это лично слышал. А вот здесь мы свободны. Здесь не то, вы над нами уже властвовать не будем. Ну, как далеко ваша свобода вас заведет? Это Америка, это Германия. Я говорю, покажите мне Евангелие для Америки, для России, для Германии и так далее, и так далее. Одно и то самое Евангелие. Будем веровать, будем освящаться, будем жить, как оно учит нас, повиноваться Господу, исполнять все, и будет нам хорошо. Правда? Достигнем того, куда мы стремимся. Хвала Господу. Слава Ему. Идет задание. Было ли то Моисею и Исаии или кому-либо. Всегда идет задание после откровения, после послушания, повиновения Ему. Идет задание, и его надо исполнить. Дальше. Это задание, с чем оно связано? С великой ответственностью. Мы называем или говорим по-английски responsibility. Responsibilidad по-испански. Verantwortung. Связано с великой ответственностью. Вы знаете, когда молодые люди женятся, у них только любовь. И они понимают только это. И многие из них ничего другого не понимают. Я говорю, конечно, не все. Есть люди, которые понимают. Супружеская жизнь связана с ответственностью. Начинают приходить дети. И те люди, которые не приготовлены к этому, после разводятся. Разводятся. Но я знаю людей, верующих и даже неверующих, которые имели по 12-15 детей. И в трудных обстоятельствах всех их воспитали, пустили в люди. И только потому, что взяли на себя ответственность быть родителями. Да и аминь. Кроме любви, есть ответственность. И вот, дорогие, у Моисея было задание. И очень трудное задание. Его надо исполнить. И Моисей хорошо знал, что фараон, к которому идти, очень жестокий. Кроме этого, Бог говорит, я еще больше его ожесточу. Я еще больше ожесточу. Я печь, которую распалил царь, очень горячая. Еще больше у себя раз распалим. Так есть. Таким образом, дорогие, повиновение связано с заданием. Задание связано с великой ответственностью. Его надо исполнить. Кто его исполнит? Помимо всего этого, помимо того, что фараон жестокий, и я его еще больше ожесточу, Бог говорит, но тут одно есть очень позитивное, чего, что я люблю. Особенно нужно служителям Евангелия это знать. Уполномочие Божие. кем я уполномочен. Вы понимаете это слово? Уполномочие Божие. Бог дал уполномочие Моисею исполнить то, может быть, никто иной не мог исполнить. Бог уполномочен. В иностранном языке это называется авторизация. Moses was authorized. Авторизация. Получил от Бога авторизацию. Когда вы работаете в какой фирме, у меня зять есть, он продает автомобиль. Зять, он верующий человек. Его хозяин где-то во Флориде сидит. Но мой зять имеет авторизацию от хозяина от имени его принимать, рассчитывать рабочих и от имени его выплачивать деньги. От имени его все делать. Авторизация называется. И эту авторизацию получил Моисей от Бога. Это дело, авторизация или уполномочие Божие. Когда мы проповедуем Евангелие, и мы знаем, кто нас уполномочил, кто вдохновил, кто призвал, кто помазал, дает дерзновение. Я люблю это слово в русском языке. По-испански «denuedo», или по-английски «boldness», «видвага» по-украински. Я люблю слово по-русски «дерзновение». То, что мы знаем, или наше сознание уполномочия от Бога, дает дерзновение от имени Бога. И, братья, есть между нами, которые сзади меня сидят, некоторые передо мной, может быть, были узники. Я когда сижу между ними, они не знают, что я думаю. Но я думаю, я не достоин между этими людьми сидеть. Я не пережил, что они пережили. Что было? Но благодаря тому, что они знали, кем они авторизованы, кем уполномочили, и при всяких обстоятельствах, и за всякую цену исполнили то, что Господь повелел, слава Ему. Аминь, братья. Хвала Господу. Бог говорит, Бог открывает. Мы сегодня имеем очень много чего. Есть много фальшивых откровений, много фальшивых пророчеств. Я бываю постоянно в разъездах, постоянно. Только что с такого, например, в Сиэтла приехал. Пару дней перед тем, как сюда поехал. Знаете, много чего. Люди, многие в замешательстве. И так дальше. Спрашивают всякие вопросы. И, дорогие, люди в испуге, в панике многие, верующие. Я уже говорил в некоторых церквах. Узнали или знали, что я иду в Германию. Брат, там у нас друзья. Брат, там у нас родные, там знакомые. Там уже всех попечатали 666. Узнай, и наших попечатали. Я не успел выйти из самолета, как меня спрашивают, брат, в Америке там уже печатают 666. И уже всех наших попечатали. Я говорю, и кому-то интересно распространять такую панику. Кто-то это делает. Я говорю, дорогие, разве вы не запечатаны? Я получил печать 26 апреля 1948 года. Это было где-то 11-11.30 ночи. Духом Святым. И для меня этой печати достаточно. Хвала Господу. Аминь. Многие из вас попечатаны этой печатью Духа Святого. А кто нет, старайтесь поститься, молиться, чтобы получить эту печать. А в другой, если вы эту приняли, не очень переживайте. Христос знает, как сохранить. Когда мы вручили свою жизнь Ему. Слава Господу! Все это связано с великой ответственностью. Его нужно исполнить. Фараон жестокий, и еще больше жесточу. Но, Моисей, ты знай, кем ты уполномочен, и от чего имени ты говоришь. Я говорю, у меня был один друг, хотя он много старше меня. Знаете, очень старый, но он не выглядел на свои годы. В Калифорнии. Он жил в апартаментах или в апартменте, если вы это слово понимаете, и многие из вас живете в апартментах. И там был хаусмайстер, бывший русский офицер, советский офицер. А вы знаете, что русские или советские офицеры любят выпить из их уст? Знаете, что идет? Всякое сквернословие. И этот брат, мой друг, верующий, думает, ну как бы помочь ему? Приближается Пасха. И он думает, я куплю ему новое Евангелие и сделаю подарок. Он это сделал. Говорит, сделал пакетик, хорошо спаковал, написал, кому? Николаю Ивановичу, или как там его имя, отчество, и вручаю вам. Ну, когда он вручил, то тот думал, что там бутылка. Вы знаете, когда он открыл, а там Евангелие. Вы знаете, он в ярости, как бросит Евангелие, прямо говорит мне в лицо. Из его уст посыпались страшные слова. И против Евангелия, и против меня, против всех, против Бога. Ты с меня насмехаешься? Я думал, что ты в самом деле мне подарок даешь. И так как стояли друг против друга, этот хаусмайстер говорит, чтоб тебя за 3 дня здесь не было. И говорит, брат, как я так стоял перед ним, и Дух Святой, помазание, сошло, и я ему так, в упор, с дерзновением, ты раньше меня отсюда уйдешь. И вы знаете, не прошло 3 дня, не ушел, но унесли. И прямо на кладбище. Нет, Бог поругай мне бывает. Дорогие, слава Богу за уполномочие Божие. Слава Ему. Это дает дерзновение. Дает вдохновение. Дает Бог и помазание. Вы знаете, кто мы есть? Кто мы есть? Вы знаете, я уже давно служу. Тут есть кафедра, и, конечно, мы не против нее. Хорошо, когда проповедника меньше видно. Но бывали случаи. Сначала в Канаде я проповедовал, кафедры нет. И бывает, усунешь в карман руку. Когда мы пришли домой, жена моя говорит, папа, она так меня зовет, а я мама, ради детей. Не забудь, кто ты есть и где ты стоишь. На тебя смотрят. Я благодарю за это. Не обижаюсь. Ты стоишь там, руки не в карман. Хорошо. Конечно, это было не в укор, это была сущая правда. И надо ее принять. Такой маленький пример я говорю. Чтобы знали, где мы есть и что мы делаем. И вот, конечно, может быть, все вам не удалось уловить, что я говорил по порядку, но, может быть, кто взял это на кассету, можете еще раз услышать. Но я прихожу к концу. Дальше мы читаем. «Сними обувь с ног твоих». Что это означает? Снова я обращаюсь к русскому языку. Хотя это слово не русское, но старославянское. Если вы хотите знать, то русскую Библию обогатила старославянщина. Взять, например, старославянское слово как «благо», а к нему еще много-много благоволения, благоухания, благовония и так далее. Много слов. Но это старославянщина. Но здесь я хочу упомянуть, подобных слов в других языках нет. Ну, по-испански «реверенция», и «реверенс» по-английски. Благоговейное отношение к Божьему призванию. Сними обувь с ног твоих, чтобы ты знал, где ты стоишь. Ты стоишь в присутствии Божьем. И в присутствии Божьем нужно входить очень благоговейно. Благоговейно. Вы понимаете все это слово, да? Понимаете? Может, кто сказать «Godfearing» и «Gottesfurcht»? Да, это да. Но слово «благоговение» еще сильнее значит. Его трудно описать, только тот, кто понимает, знает, о чем говорится. Я? Ты приблизился ко мне. Я люблю об этом помышлять и говорить, братья. Не раз мне приходится, вернее сказать, за последних 30 лет в Америке мне пришлось больше, чем кому-либо проповедовать на съездах славянской молодежи. И я их люблю, они меня любят, хотя я уже не молодой. Знаете? И приходится часто проповедовать очень операционные проповеди. Проповеди, которые режут. Операция, знаете, болит. Но нужно. Нужно делать. Я им упоминаю, не раз говорю, дорогие, когда такой святой муж, как Моисей, должен быть разуться в присутствии Божьем. Такой муж Божий, как Иоанн, который знал Иисуса больше, чем все мы вместе. Любил Иисуса больше, чем все мы вместе. Но когда встретился с этими глазами пламенными, огненными, как пламень огненный, он написано, я упал, как мертвый. И тогда я говорю, а вы, девчата, что думаете будет с вашими накрашенными глазами? И я помню, когда я говорил это, людей было, это конференция, было много, больше, чем здесь людей было. И подошла одна молодая девица ко мне после проповеди и говорит, брат, ваша проповедь нас резала, но вы говорили со властью, даной вам от Бога, и мы обязаны покориться ей. Аминь. Я говорю, пусть тебя Бог благословит за это. Я? Боже присутствие требует от нас благоговейного отзыва, благоговейного отношения. Чем благоговейнее, тем будет лучше для нас, угоднее Богу. Хвала Господу. Слава Господу. Я буду на этом заканчивать. Дорогие, сегодня все мы трое, или даже четверо, что говорили? Немного говорили. Но каждый из нас много сказали. Много сказали. Если все, то мы пережуем и примем себе в пользу, будет очень хорошо. Я всегда говорю, айс-крем или мороженое, или пудинг, и можно и без зубов есть. Но чтобы раскусить орех, нужны твердые зубы. И потом, чем больше его жуешь, тем он вкуснее. Вы это знаете. Чем больше орех жуешь, тем он вкуснее. Итак, пойдем по домам и будем жевать, что мы слышали сегодня. Слово Божье. Yes. Хвала Господу. Благодарю вас за ваше внимание. Пусть вас Бог благословит. Церковь пойдет на колени. Будем молиться. Но если между нами есть душа, если есть, дай Боже, чтобы все были спасены. Если в эту ночь Христос явится взять своих от земли, вы готовы. Хорошо. А если нет, может быть, есть душа, ты никогда не вручал свою жизнь Господу. Или не вручала. Сделай это сегодня. Жалеть не будешь. Я не раз слышу от молодых, как трудно быть христианином сегодня. Это неправда. Я вам скажу, это неправда. Слово Божье говорит нам два текста. Один текст – «Иго мое благо, и бремя мое легко». Другой текст говорит, я перевожу в уме с английского, «Путь беззаконника тяжел». Путь беззаконника тяжел. Вчера я упоминал, когда был в Аргентине, последний раз, мы с одним братом посетили человека. Он был успешный проповедник. Он обслуживал 8 церквей. Но вы знаете, очень легко вел себя, он упал. Мы ее посетили, беседовали с ним. Он сегодня падший человек. Но к нам он отнесся немного иначе, он был подпитый. в это время. Но через неделю или две посетили его молодые братья, молодежь, как вот здесь молодежь. И он им сказал: «Стойте, не допустите до того, что я допустился». Вы знаете, как бы я хотел встать, но как трудно. По-английски мы говорим «better to prevent than cure». Лучше не допустить до болезни, чем потом болезнь лечить, правда? Гораздо и легче. Не допустить, чем потом лечить. И говорит, я упал. Как бы я хотел подняться, и не могу. Говорит, держитесь, стойте, чтобы вы не упали. Этот человек уже падший, предостерегает. Как трудно упасть. Дорогие души, Иисус вас любит. Сегодня вы слышали слово от Господа, что было передано вам. Когда вы слышите голос Божий, не ожесточите сердец ваших. Тут написано. Как я упомянул об этой дружке одной. Что я говорю, чтобы она покрылась, она чем больше урежет, она больше ожесточается. Она больше. Но после, может, только ради вида сделала это. Но я еще буду вернусь говорить с ее отцом на эту тему. Таких дружек я не хочу больше видеть. Да, дорогие, если есть душа, ты знаешь, что ты не в порядке с Богом. Вот здесь алтарь открыт. Иди сюда, слуги Божьи будут молиться с тобой. Бог хочет самого наилучшего для всех нас. Желаем ли это? Желаем? Если да, слава Ему. Я думаю, особенно дорогие верующие, дети Божьи, я говорю, любой грешник имеет право выбора между добрым и злым. Любой грешник, любой человек. Дитя Божие имеет право выбора между добрым и самым наилучшим. То, что избрал Павел, что избрали мужи Божии, избрали узники, которые были десятками лет в тюрьмах, в Сибири, на ссылках, и благодаря тому, что взяли на себя ответственность исполнить задание, которое Господь им дал, выдержали. Выдержали. В том числе и многие между вами. Слава Богу за это. Идем на колени, молимся.